Глава 3. Первые уроки. Орк посмотрел на меня и вдруг рыкнул. Не очень громко, но от этого рыка на голову мне посыпалась соломенная труха с крыши. И тут же я почувствовал, что руки мои больше не связывает веревка. Узел развязался сам собой. Орк еще раз рыкнул, повел плечами, отчего и путы, связывающие его, свалились к его ногам. Или все-таки к нижним лапам. «Это что, какое-то освобождающее от пут заклинание?» Освобождение меня порадовало, но то, что я нахожусь в одном закрытом помещении с огромным людоедом, напрягало. Орки ведь людоеды? В кино показывали, как они своих собратьев жрут, только брызги кровавые разлетаются. А этот здоровый, от такого хрен отобьешься. Но орк, кажется, конкретно меня жрать не собирался. Он подошел к стене сруба, подпрыгнул, ухватился передними лапами за поперечную балку, ловко подтянулся и выглянул в дыру в крыше. Потом спрыгнул, отряхнул ладони и сказал: «Дрыхнуть завалились, разбойнички!» Видимо, это он про охрану. Потом орк внимательно разглядел меня, шумно втянул ноздрями воздух и спросил: «Слушай, а ты вообще кто такой? И пахнет от тебя странно!» Ну вот, началось. Сейчас он меня нюхать начнет, потом на зубок попробует, а кончится все тем, что ему вкус моего филея понравится. «А сам ты кто?» Задиристо ответил я, прижимаясь на всякий случай спиной к стене. «Я-то? Можешь называть меня Рухом!» Орк поднял с земли веревку, который был недавно связан, сел на чурбачок и стал сматывать веревку в аккуратную бухту. «А я Борис!» Представился я, почему-то сделав ударение на первом слоге. «Слушай, если ты так легко с веревкой, ну, развязался, чего ж ты раньше, ну, того?» Орк повесил смотанную веревку на плечо, посмотрел на меня. «Не врубаешься, да? Ну тогда глянь, какой у меня класс!» «Класс? О чем это он? На школьника мой новый знакомый совсем не похож. Но, судя по всему, орка моя реакция и самого удивила». «Ты чё, с дуба рухнул? Не можешь посмотреть класс персонажа? А профиль можешь?» Я признался, что не могу, и что почти буквально рухнул с дуба. «О как!» — сказал орк. «Ну-ка, мигни!» Я сначала не врубился, чего он хочет, потом вспомнил про старика и список, составленный у дуба, и послушно мигнул левым глазом. Список заданий немедленно возник в воздухе, причем он стал несколько длиннее. Под последним пунктом появились еще два, размером явно поменьше. Первый гласил «освободиться из плена», второй – «освободиться от пут». Напротив второго, кстати, стояла зеленая галочка. А орк внимательно со списком ознакомился и, кажется, приятно удивился. «Так ты из Запределья? Во дела!» «Слышал, конечно, но чтобы видеть...» «Ладно, разберемся. Перейди на профиль. Не понимаешь? Правым глазом мигни». Я послушался, и в тот же миг мир вокруг изменился. Вдруг засветились зеленым цветом стены амбара, а соломенная крыша над головой словно исчезла. Но самые интересные изменения произошли с орком. Над его головой появились слова «разведчик рух», «орк». Под ними сразу три полосы разных цветов. Зеленая, золотистая, синяя. И еще чуть правее головы орка зависла белая стрелочка. И она не была статична, она двигалась. «Пальцем тыкни, чего хочешь посмотреть», — предложил мне орк. «О, а ведь реально стрелка дублировала движение моего пальца, как курсор от мышки». Я поводил пальцем вверх, вниз, потом остановил стрелочку на орке. Появилась надпись «Орк Рух, класс разведчик». Потом я перевел ее на веревку у него на плече. Как и ожидалось, высветилась веревка. Все понятно, я в игре. Никогда не любил этих самых компьютерных игр, и вот угораздило. Но оказалось, это вовсе не игра. Для проверки я ущипнул себя за руку. Больно. Все, и амбар, и сено в углу, и солома на крыше. Все было вполне реально. Орк происходящим был расстроен не меньше моего, а именно освобождению от эльфийского плена. Сказал с досадой: «Все шло нормально. Эльфы меня поймали, связали. вели меня в свой лес. И тут эти разбойники. Освободили, мать их. Как мне теперь в большой лес пробраться? А что, просто так не зайти? Только в связанном виде? Спросил я уныло. Просто так сложно, сказал орк. Там по берегу их стража. Такие псы натасканные. Опять же, весь лес им помогает. А мне край как надо попасть в их тюрьму. Там томится маг-орк, господин Снок. И у меня к нему срочное сообщение. И тут под списком заданий появилась новая строка. Вернее, новая заменила старую про избавиться от пут. Теперь там было «дать хороший совет орку». Вот как? Я еще могу давать советы? А они ему нужны? И что я мог ему посоветовать? Вылезти через дыру в крыше и, пользуясь тем, что охрана дрыхнет, нарезать в сторону большого леса? Я бы так и сделал, но он сказал, что там эльфийская охрана, натасканные псы. Интересно, это он реально про собак или фигурально? И, кстати, а почему эльфов не бросили с нами в один сарай? Для эльфов у разбойников отдельная спецтюрьма. А орк словно услышал мои мысли. Эльфов разбойнички в яму потащили. Из ямы им со всей их магией не выбраться. Я посмотрел на мускулистую фигуру орка. Прикинул, что свалить ему от разбойников, как два пальца об асфальт. И решение родилось как-то само собой. И я дал совет. «Я бы на твоем месте освободил эльфов, и с ними в большой лес. Они еще благодарить тебя будут, как спасителя». Орк задумался. Внезапно его клыкастая рожа расплылась в широчайшей улыбке. «А что, идея? Реально они будут рады, если я вызволю их из ямы. И в большой лес меня, конечно, проведут, и рук вязать не будут. А ты, парень, головаст». Едва он это сказал, в воздухе появилось сердце. Не натуральное, а такое, как на картинках рисуют и в виде валентинок дарят. Сердце несколько раз судорожно дернулось и лопнуло, обдав меня фонтанчиком маленьких сердечек. Плюс 20 сердечных благодарностей. «Не понял?» – сморщился от моей непонятливости орк. «Это я тебя за совет поблагодарил. Дельный, кстати, совет. И ты этими благодарностями не брезгуй, пригодятся. Ага, сейчас тебе еще и опыта привалит», — добавил орк, глядя куда-то вверх. Я посмотрел вверх. Над моей головой появилось искристое такое свечение, словно бенгальский огонь. Свечение разразилось мелкими звездочками, которые вдруг рванулись в мою сторону. Я даже глаза закрыл с испугу, но ничего страшного не произошло. В воздухе вдруг возникла надпись. Опыт плюс 50. «Ого! 50 опыта тебе привалило!» — сказал орк уважительно. «Видно и правда дельный совет. Ну, а мне, пожалуй, что пора. Пока, запредельный Борис, может, еще увидимся». Орк встал, бросил моток веревки на чурбачок и подошел к стене. Без особых усилий забрался по стропилам к дыре, через которую было видно небо, и вылез через нее. Потом за стеной раздался глухой звук, как от приземления довольно крупного тела, и удаляющийся топот ног. «Ну, а мне-то что делать?» Едва я это подумал, как в воздухе, где еще недавно висел список, возникло два знака вопроса. А под ними сами вопросы. «Сбежать за огром» и «Остаться в сарае». Я вздохнул и выбрал второе, за что был осыпан еще десятком искорок опыта. Опыт плюс 10. Что, я сделал верный выбор? Пока сидел, я пробовал разобраться со своим профилем. Там, если правильно моргнуть, было много разного, в частности, карта и вещи, и оба слота были почти пустые. В вещах была только веревка, оставленная орком, и мошна. Мошна? Не было у меня никакой мошны. Но тут я вспомнил о монетах, выданных мне баяном. Вытащил из кармана, пересчитал. 30 штук. Каждая размером с 2-рублевую монету. Чеканка самая простая, 2 перекрещенных молотка. Но присмотревшись, я обнаружил по кругу вокруг молотков какие-то мелкие письмена на непонятном языке. Карта же была совершенно ущербная. Сплошное серое поле. И только в центре светилось пятнышко. Я в это пятнышко несколько раз ткнул пальцем. Вроде масштаб увеличился. Вот поляна с дубом, тропа, по которой нас гнали. А вот и лагерь разбойников. Даже амбар обозначен. Вроде все понятно, но полезного мало. Да, и еще. В вещах обнаружился слот зелья и эликсиры. И там фигурировала единственная пробирка с зеленой жидкостью. То самое злосчастное оборотное зелье, из-за которого я сюда и попал. Описание зелья было весьма емким. Просто зеленый эликсир. Черт, а я ведь про него совсем было забыл. Я осторожно вытащил пробирку из внутреннего кармана и еще раз рассмотрел. Чего ж я не догадался у орка спросить? Глядишь, подсказал бы заклинание. Судя по тому, как он с веревками разобрался, в магии он толк знает. Да ладно, чего теперь жалеть? Орка не вернешь. Ну а мне-то что делать? Но новых заданий больше не появилось. Что ж, подождем. Только жрать уже хочется. У них что, пленных кормить не принято? Пришли за мной ближе к вечеру. Двое разбойников с дубинами, похожие как родные братья. Они зашли в сарай, посмотрели на меня и начали озираться. Видно, до двух они считать все-таки умели, и отсутствие орка их удивляло. «А где этот, который и тот?» – спросил один из разбойников. «Сбежал», – пожал я плечами. Разбойники приняли новости довольно спокойно. То, что я свободен от пут, тоже. Посмотрели на дыру в крыше, переглянулись и повели меня в лагерь, к вожаку. По дороге я мигнул правым глазом и посмотрел их профиль. Просто разбойники-юниты. В недавнем прошлом – крестьяне-юниты. Тупы и неинициативные. Оружие – дубины. В карманах – пусто. В разбойничьем лагере было шумно. И хотя большинство разбойников – те же вчерашние крестьяне, что и мои провожатые, но были здесь и персонажи подкласса «Вольный стрелок». У них действительно были луки с колчанами, ножи и мечи. Разбойники расположились кругом вокруг большого кострища, над которым запекалась оленья туша. Судя по рожам, все очень хотели жрать, но команды принимать пищу не было. Атаман команды не давал. Атаман разбойников стоял на здоровенной винной бочке и толкал речь. К моему удивлению, атаманом оказался не тот одноглазый дядька, что днем буравил меня взглядом, а молодой парень с густой русой шевелюрой и курчавой бородкой, в приличного виде камзоле с кривой саблей на поясе. Речь его была довольно странная. Парень грязно ругался и даже матерился на свою банду. Обзывал их придурками и тупыми олухами и призывал к бдительности. «Тупоголовые бараны!» – горячился атаман. «Веслоухие ослы! Только и знаете, что жрать да дрыхнуть! Как можно было упустить пленников?» Речь его была искрометной, в буквальном смысле. То есть от его криков в воздухе появлялись маленькие искры и молнии, которые разлетались в стороны и обжигали разбойничков. Особо досталось тому самому одноглазому, что стоял около бочки. Его хорошенько прижгло персональной молнией от атамана. Оказалось, он не обеспечил охрану ценных пленников, тех самых эльфов. Значит, получилось у орка с побегом. Что интересно, после попадания молнии от атамана, зеленая полоса над головой одноглазого стала чуть короче. Уровень здоровья? Тут атаман увидел меня. Соскочил с бочки, подошел вплотную, спросил у провожатых. «А где второй? Орк где?» «Убег, кажись», пожал плечами охранник. «Через дыру в крыше. Там крыша совсем дырявая». «Проклятье!» Атаман выхватил у него дубинку и врезал по лбу. Сначала ее обладателю, потом его напарнику. Минус 10 здоровья. И еще разок минус 10 здоровья. Оба брыкнулись на спины. У обоих линии над головами стали вдвое короче. К тому же пожелтели. А атаман в сердцах отбросил дубинку. Повернулся к своей банде и кивнул в сторону туши, висевшей над костром. «Ладно уж, жрите уже, уроды!» Толпа только этого и ждала. С воплями, вытягивая на ходу ножи с поясов, разбойники налетели на оленью тушу. Тут и там в борьбе за наиболее лакомые кусочки возникали потасовки. Атаман вздохнул, снова буркнул. уроды!» Взял меня под локоть и повел на край поляны, где был врыт деревянный стол с лавками. «Садись, Зёма!» — сказал атаман, указывая мне на лавку и ставя на стол кувшин. «Что? Зёма? Я не ослышался?» А атаман подозвал одного из разбойников с луком за спиной, что-то ему шепнул. Через пару минут тот ставил на стол большое блюдо с жареной олениной, нарезанной большими ломтями, и двумя горячими лепешками. «Не помяли тебя, мои придурки?» — спросил атаман, протягивая мне чашу с вином. «Впрочем, с них станется, ничего доверить нельзя. Такие уроды! Качаешь их, качаешь, все бестолку! Ты сам-то откуда?» «Из Зареченска», — сказал я, с трудом что-то понимая. «Это на Оке, да? А я из Тулы, почти земляки», — сказал атаман. «Ты как сюда, надолго?» «Как получится», — пожал я плечами. «Если у тебя ключ к порталу есть, то...» Атаман вдруг махнул рукой, и в воздухе появился список моих заданий. Прочитал, качнул головой. «Что, все так серьезно?» Я по возможности емко рассказал о своих бедах, и про долг тоже. 15 тонн гринов, что-то ты скромно», — сказал атаман. «Сюда обычно за горами золотыми перекидываются, ну, в крайнем случае, за трешкой в Москве и за бэхой последней модели из салона. Ты не смотри на мясо, ты угощайся». «Ты тоже сюда за золотыми горами?» — спросил я, пробуя оленины. «Я-то? Нет, я брат за романтикой. Книжек про пиратов в детстве, видно, перечитал. Остров Сокровищ, Одиссея Блада, прочая муть». «Это понятно, а сюда ты как попал?» «Да как и ты, через Баяна. Жив еще гнида?» «Почему гнида?» – удивился я. «А кто же он еще?» – спросил атаман, подкладывая мне еще оленины. «Гнида и есть. На словах помогает, а на деле в рабство нас продает». «В каком смысле рабство?» – едва не подавился я мясом. «В прямом. Тебя же эльфы у портала прихватили. У него с эльфами договоренность вербовать идиотов типа меня и в определенное время приводить к порталу. К дубу, то есть. А я ведь ему еще и заплатил, прикинь? Ну, а эльфы тут как тут. Зубы тебе смотрят, как коню, а потом веревку на шею и в рабство». «Но зачем им рабы?» «Да строиться они решили. Крепости и теплые дома с теплыми клозетами. Комфорт, одним словом, налаживают. А работники, они самые хреновые. Вот и пользуют нашего брата почем зря». «И тебя тоже пользовали?» «Еще как. 2 года на лесоповале, вынь да положь. Потом в каменоломне мрамор рубить. Тоже не курорт. За день так кайлом намашешься. Зато за год прокачался хорошо. Там много пленных было из военных. Когда повезли в гавань мрамор на галеры грузить, сбежал и записался в пираты. Сбылась мечта идиота». Атаман замолчал, выпил вина. «Ну, и как в пиратах?» – спросил я. Атаман похлопал рукой по рукоятке сабли и сказал. «Да никак, говно. Фигню пишут в книжках. Нет там никакой романтики, один быдляк и жадность. Но зато прокачался до предела на абордажах. Нужда заставила. А у тебя, я вижу, с этим делом полная засада. Навыков ноль. Ты там чем занимался?» «Медик я, студент еще», — сказал я уныло. «Медик? Утки-клестиры? Тут с этим туго. Спроса практически нет. Тут магией лечатся. А так вообще, по увлечениям. Спорт какой?» «Да немного в баскетбол, футбол с ребятами». «Понятно», — протянул атаман без особого оптимизма. «Слушай, а ты как здесь, в лесу теперь оказался?» — спросил я. «Сам говорил, на море пиратом». «Ну да, был пират, да весь вышел. Походил по морям, по волнам и понял. Все, амба, больше не могу. Вернуться я решил. Нет, не только на сушу. Туда, домой. К компьютерам и троллейбусам. Не мой этот мир, понимаешь? Собрал с собой пару надежных ребят с галеры и сюда». «И чего? Вон же дуб, рядом совсем». Влез я с дурацким советом. «Дуб-то рядом, да толку. Ключа на выход у меня нет. Как говорится, вход рубль, выход 2. Соображаешь? Открыть портал может только сильный маг. Я загрустил еще больше. Значит, и у него ключа на выход нет. И где мне этот ключ искать, раз такой герой найти до сих пор не смог? Атаман словно услышал мои мысли. Но тебе, Зёма, вроде как повезло. Завтра по большой дороге один такой поедет. По личному приглашению Его Величества. У короля чего-то там по части пищеварения проблемы. А колдун взялся помочь. Маститый из южных земель. Наверняка сможет портал открыть. Я, конечно, своим сказал, что королевский обоз грабить будем. Помнишь песенку? «У-ля-ля, завтра грабим короля?» «Точно! Теперь точно вижу, что ты оттуда, а не шпион какой!» «Ладно, наелся? Пойдем, качать тебя будем!» «Как это качать?» – удивился я. «Кверху каком! Навыков у тебя ноль, почти ноль! Здесь так нельзя, опасно! Любой придурок тебя грабит, а то и прибьет! И жизней у тебя...» Атаман снова посмотрел мой профиль. «Жизней всего 9. Много опыта, конечно, за раз не накачаешь, но уж что смогу. Пошли!» 9 жизней? Я что, кошка?»